Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось, великолепно, и без никаких там тезисов, и все эти долдоны слушали, затаив дыхание, хоть бы один пошевелился. Да уж я такой, я, разумеется, не кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. Итак, величие, как категория, возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет... Куда, тварюга, лезешь? Куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом Творца? Я не боюсь этого слова. А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет. Творец-организатор. Творец-выстраиватель в колонны, творец-дары вымогающий и оные же и распределяющий. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались. Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его в то время, как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но с другой стороны, вся история учит нас, что человек, как отдельная личность, стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе, он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем так далеко за примерами ходить? Возьмите все того же пресловутого Хнойпика. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню. Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую, аморфную, хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить. Желательно в одну колонну, нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить, или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось, хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови. Так теперь я вас спрашиваю, кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос, он же свобода, равенство и братство, или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность, читай социальную энтропию, понизить до минимума. Кто? Вот то-то и оно.